славя его силу и удачливость. Армагирген подтащил Лахтака и сказал: «Не надо его добивать». С этими словами он выскочил на берег и кинулся с острым ножом на Лахтака. Снял с живого зверя шкуру вместе со слоем жира. Люди никогда такого не видели, и как они не уважали и не боялись Армагиргена, на этот раз они примолкли, охваченные ужасом. Тело бедного Лахтака представляло собой сплошную кровоточащую рану. Со злорадным громким смехом Армагирген высоко поднял Лахтака и бросил в воду, оставив на берегу снятую вместе со слоем жира его кожу. «Ну, теперь плыви и расскажи своим морским богам о том, как силен и велик Армагирген!» — кричал охотник. «Расскажи им сказку, как рассказывает наша сумасшедшая старая Нау. А где она? Почему она не пришла на берег?» «Занедужила она», — сообщил кто-то. «Как занедужила?» — нахмурившись, спросил Армагирген. «Она ведь вечная и никогда не болевшая». И вправду никто не мог вспомнить, чтобы старая Нау когда-нибудь болела. Но на этот раз она действительно слегла и не выходила из Яранги. Ободранный Лахтак медленно отплывал от берега, и в прозрачно-ясной воде за ним тянулся кровавый след. Солнце быстро опускалось к воде, и вдруг, невесть откуда, над горизонтом появились тучи и потянуло ветром. Гладкая морская вода покрылась рябью, и когда люди поднялись к ярангам, в берег ударила первая волна. На побережье погода меняется быстро и неожиданно, но такого, как это случилось сегодня, никто не помнил. Порыв ветра сразу же сорвал несколько крыш. Большое кожаное ведро с грохотом протащило мимо укрепленных на подставках байдар. Гирлянды сушащихся моржовых кишок посрывало и унесло за лагуну. Словно и не было ясного летнего дня. Все почернело, потемнело, и с низкого неба хлынул проливной дождь. Крики людей, укрепляющих жилища, смешивались с воем ветра. Гул накатывающихся на берег волн пронзался воем испуганных собак и плачем ребятишек. В довершение всего мрак осветился вспышками молний. «Илкей! Илкей!» — в ужасе кричали люди. Огненные стрелы прочерчивали небо, и дымовые отверстия Яранг освещались синим зловещим светом. Армагирген сидел в своей Яранге и дрожащими руками сжимал рукоятку священного бубна, оставленного ему покойным Гиву. Он пытался вспомнить слова песнопений, но на память приходили совсем другие слова, с которыми он привык обращаться к морю, к животным и даже к своим землякам. Как же они звучат, эти слова добра и любви! В чите, оставив бубен, Армагирген выполз из своей яранги и, пригибаясь под ветром, цепляясь за неровности почвы, пробрался в ярангу, где лежала больная старая Нау. «А, это ты пришел!» — слабым голосом сказала старуха. «Что это?» — в испуге спросил Армагирген. «Неужто в отместку за то, что я сделал с Лахтаком?» «Это только предостережение»,